Басов пролив. Одно из самых таинственных и зловещих мест на планете. Пролив разделяет Австралию и Тасманию. Был открыт в 1797 году Георгом Басом, английским врачом и путешественником. Здесь постоянно происходят невероятные события. Бесследно исчезают корабли, пропадают самолеты, появляются неопознанные объекты. Это место часто называют Южно-Австралийским треугольником. В июле 1920 года в Басовом проливе пропала шхуна «Святая Амалия». На ее поиски вышли два корабля, которые не обнаружили ни шхуны, ни следов кораблекрушения. Тогда в район исчезновения шхуны вылетел самолет. Через некоторое время пилот сообщил, что видит большой огонь. Через минуту связь прервалась. Самолет на базу так и не вернулся. В тот день стояла ясная солнечная погода. Ничто не предвещало шторм или грозу. О каком большом огне успел сказать пилот перед гибелью? Можно ли с уверенностью сказать, что команда исчезнувшей шхуны и летчик погибли? В октябре 1934 года самолет «Мисс Хобарт», на борту которого находилось 12 пассажиров, бесследно исчез над проливом. И снова никаких следов катастрофы найдено не было. Почему? Спустя 10 лет в небе над Басовым проливом наблюдали необъяснимое явление. Члены экипажа бомбардировщика «Бьюфорд» на высоте 1500 метров заметили загадочный черный объект, позади которого рассыпался ослепительный сноп искр. Объект приблизился к Бьюфорту на 50 метров и следовал за ним около получаса. Приборы радиосвязи на бомбардировщике вышли из строя. Затем таинственный объект скрылся, развив невероятную по тем временам скорость около 750 километров в час. Может быть, это и был виновник бесследных исчезновений судов и самолетов? Неисследованное природное явление или вмешательство неведомых сил? Кто устраивал воздушные гонки с экипажем бомбардировщика «Бьюфорд»? Южно-австралийский треугольник продолжает щекотать нервы моряков и летчиков. Мало кто решается появляться в этом районе. Ученые не исключение. Причина таинственных происшествий остается для нас загадкой. Плата за любопытство слишком велика. Тайное и неизведанное.